Разгневался старый король на младшего сына. Он поверил, что тот замышлял его погубить. И велел он собрать придворных, чтоб его осудить, и было решено его тайно пристрелить. Выехал принц раз на охоту, ничего не подозревая дурного, и отправился с ним вместе королевский егерь. Они очутились в лесу совершенно одни, вид у егеря был такой грустный, и вот говорит ему принц: «Что с тобой, милый мой егерь?» А егерь отвечает: «Об этом сказать я не смею, а все-таки должен». А принц говорит: «А ты все мне скажи, я тебя прощу». «Ах», — ответил егерь, — «я вас должен убить, мне приказал это король». Испугался принц и говорит: «Милый егерь, оставь меня в живых, я дам тебе свою королевскую одежду, а ты дай мне взамен ее свою, простую». «Я это охотно сделаю», — сказал егерь, — «все равно я стрелять бы в вас не мог». И они обменялись одеждами. Воротился егерь домой, а принц направился дальше в лес. Спустя некоторое время прибыло к старому королю для его младшего сына три повозки золота и драгоценных камней. А были они присланы тремя королями, что разбили своих врагов мечом принца и накормили свои королевства его хлебом. Подумал старый король: «Неужто мой сын ни в чем не повинен?» И сказал своим слугам: «Если бы сын мой остался в живых, как я жалею, что приказал его убить!» «Он еще жив», — сказал егерь, — «я не мог осилить своего сердца и выполнить ваше приказание». И он рассказал королю все, как было. Словно камень свалился с сердца короля, и он приказал оповестить по всем королевствам, что сын его может вернуться назад и будет им ласково принят. Королевна велела проложить перед своим замком дорогу, да чтоб была она вся золотая и блестящая, и сказала своим людям, что кто по дороге той будет скакать прямо к ней, тот и есть ее настоящий жених, и его должны пропустить. А кто будет ехать окольной тропою, тот не настоящий жених, и чтоб они его не впускали. Вот подошло время, и старший брат подумал, что надо скорее спешить к королевне и выдать себя за ее избавителя, и тогда он возьмет ее себе в жены и получит еще королевство в придачу. Он выехал и, подъезжая к замку, увидел прекрасную золотую дорогу и подумал: «Как жаль скакать по такой дороге». И он свернул с нее и поехал правой стороной по обочине. Он подъехал к воротам, но люди сказали ему, что он не настоящий жених, и пусть, мол, уезжает себе отсюда. Вскоре после того собрался в путь дорогу второй принц. Он подъехал к золотой дороге и только ступил конь на нее копытом. Принц подумал: жалко такую дорогу сбивать, и свернул, поехал левой стороной по обочине. Подъехал он к воротам, но люди сказали, что он не настоящий жених. Пускай, мол, себе уезжает отсюда. Как раз исполнился год, и собрался выехать из лесу к своей возлюбленной меньшой брат, чтоб вместе с ней развеять свое горе. Собрался он в путь дорогу и все думал только про королевну, и так хотелось ему быть поскорее с нею, что не заметил он вовсе той золотой дороги. Поскакал его конь прямо посередине. Вот он подъехал к воротам, распахнулись ворота, и радостно встретила его королевна и сказала, что он ее избавитель и всему королевству хозяин. И отпраздновали свадьбу в великом веселье и радости. Когда свадебный пир закончился, она сказала ему, что его отец приглашает его к себе и прощает. Он поехал к отцу и рассказал ему обо всем, как обманули его братья и как пришлось ему при этом молчать. Старый король хотел их казнить, но они сели на корабль и уплыли за море, и с той поры так назад и не вернулись. Доктор Всезнайка. Жил-был бедный крестьянин. Звали его Рак. Повез он однажды на двух валах телегу дров в город и продал ее за 2 талера одному доктору. Стали с крестьянином расплачиваться, и как раз в это время доктор сидел за столом. Увидал крестьянин, как вкусно тот ест и пьет, и крепко ему захотелось, чтобы и у него все было так же, и чтоб сделался он тоже доктором. Постоял крестьянин маленько и спрашивает: Не может ли он тоже доктором сделаться?